Глава 11. Когти. Горячий чай забрызгал Аляне весь живот, пропитал рубашку и ошпарил кожу. Она прикусила язык, чтобы не закричать. «Негодница!» — орала мачеха. «Как ты смела сластить! Знаешь ведь, что при мастере Лео я пью не сладкий. Какой стыд! Он попробовал мой чай и чуть не подавился сиропом!» Не Аляна была виновата, что мачеха любила чай такой сладости, чтобы ложка стояла. Насколько она знала, кроме мачехи, чая с сахаром никто не пил. Но, кажется, в далеком восточном королевстве Арции так было принято. «Я не знала, что он будет с вами», — безнадежно попыталась Аляна урезонить мачеху. «Дура! Не слышала, как я велела подать 5 мандзю! Ни одна же собиралась съесть!» Мачеха, бывало, съедала в одиночку и 5, и 6, и 10 мандзю. Но Аляна понимала, что не говорит, и женщина вывернет ее слова наизнанку и заставит почувствовать себя дурой уже за то, что рот открыла. Она даже не понимала, что ее слова жгут больнее горячего чая. Пока мачеха бушевала, Аляна старалась вспомнить что-нибудь хорошее. С первого знакомства с Неллой прошло целых 4 луны, и каждое утро она встречалась с надеждой, что сегодня появится подруга. Иногда, когда за целый день ничто не напоминало о ведьме, Аляна задумывалась, не сочинила ли она все их приключения как сказку для коврика? По правде сказать, времени задумываться не было. Аляна снова взялась шить Рейце костюм для бала. Потом, закончив с этим, нехотя принялась за платье для Рейны. А ткани на свое платье так и не раздобыла. Дни тянулись бесконечно. До какого-нибудь особенного утра, когда она, как обычно, ела политый натто рис, и вдруг ее трогали пальцем за плечо. Сердце у нее подпрыгивало от радости, когда, обернувшись, она встречала улыбку подружки, улыбалась в ответ и выскальзывала из дому за новым приключением. Часто бывало, что сама Нелла не появлялась, зато Аляна обнаруживала порхающих под потолочными балками чердака бумажных птиц с запиской от ведьмы, а иногда и парой конфет. Но посланий от Неллы не было уже 3 недели. А после их с волшебниками подвигов прошло и того больше времени. Аляна ужасно тянула снова побывать в крестьянских землях, где они с Неллой и Тайчи, отогнав от поля стайку водяных кроликов, набивали живот сорванными прямо из грядки дынями. Ей хотелось поваляться на потаенной лужайке тихонько, чтобы не заметила ведьмочка, подсунуть угощение за валун, а потом посмеяться до слез над вздумавшей показать трюк на метле и кувырнувшейся с нее Неллой. Такие добытые украдкой минуты казались ей вышитыми на ковре сценками из чужой жизни, а на самом деле были просто недостижимой мечтой. Аляна занималась гостиницей, заботилась, как просила бабушка, о семье и покорялась воле мачехи, но чувствовала, что готова взорваться. Как это можно — называться опекуншей и вот так обращаться с подопечной? Она почти готова была огрызнуться, и тут на груди зашелестело бабушкино письмо. «Позаботься о моих родных. Тебе я могу их доверить, правда?» Аляна закрыла рот. «Она продержится до бала селян. Должна продержаться ради бабушки Мари». Мачеха грохнула кулаком по столу, и свалившийся на пол кувшин разлетелся на 1000 осколков. «Прочь с моих глаз!» — взвизгнула мачеха. Аляна развернулась и бросилась к двери. На перекрестке дорог, бросив всего один тоскливый взгляд на стрелку, которая указывала на восток, к морю, к столице, Аляна круто свернула вправо к пропасти. Она не пошла по протоптанной к проходу дорожке, а проскользнула между скалами, ограждавшими ее лужайку. Скалы за последнее время как будто сдвинулись тесней, но это потому, что она подросла с того времени, когда бегала по тропке впереди отца. Лужайка поросла пышной зеленой травой, но теперь самые высокие стебли доставали ей только до пояса. Аляна любила бывать в этом месте. Здесь она чувствовала себя больше своей, чем в чужой ей семье. Пусть там ее совсем не любят. Зато на лужайке ей казалось, что отец и бабушка Мари снова с ней, пусть хоть ненадолго. Мачеха не хотела ее видеть. Редкий случай, когда можно улучшить минутку для себя. Аляна порылась в карманах, но не нашла ни крошки, чтобы оставить за валуном. Надо будет перед уходом нарвать немножко широколиственных шисо и других трав. Хоть какое-то угощение для друга дракона. Она раскинулась на траве, с наслаждением вдохнула свежий запах молодого папоротника, заслушалась мелодичным чириканьем воробьев. Даже хрустальный голубь порхнул на ветку невдалеке и заворковал, перекликаясь с друзьями-птицами. Над головой плыли на восток к морю Констанции, похожие на подушечки облака. Их подгонял тот же ветер, что трепал рваные края ее самодельной юбки. К этому Аляна привыкла. Но сегодня ветерок был непривычно теплым и овевал щеки сладким запахом жареных корней мальвы. По коже пробежали колючие мурашки. Одно облако встало прямо над ней и заворчало. «Вот это да!» Алиана приподнялась и взглянула прямо в желтые глаза возвышающегося над ней существа. Оно было высоким, как валуны вокруг лужайки. Одето толстой черно-зеленой шкурой, и одним махом хвоста могло смести Алиану за щит. Девочка, взвизгнув, шлепнулась на землю. Ночной дракон надвигался, блестя зубами. «Сейчас спалит дотла. Одни угли останутся». Ночной дракон выгнул шею. Под солнцем блеснули темные чешуйки. Зверь хлопнул крыльями и оскалил острые зубы в драконьей улыбке. И светлое пятнышко шрама на щеке вблизи показалось знакомым. «Ты?» — вскрикнула Алиана. «Но как же ты вырос?» В прошлый раз дракончик умещался у нее на ладонях, а за год вытянулся так, что стал выше ее роста. Правда, на ногах он стоял не твердо, немножко спотыкался, переваливался сбоку на бок, оставляя на земле глубокие следы когтей, которые Алиане потом придется замести. Потом дракон плюхнулся на шипастый зад и радостно фыркнул. За выдохом вылетело облачко дыма. «Друг!» «Как ты там?» — спросила Алиана. «А главное, как попал сюда?» Она заглянула за дракона, на щит. Словно в ответ на вопрос дракон перескочил через валун к прорехе у самой земли. В ограде нашелся почти незаметный пролом. Вот члены гильдии не заметили его, пролетая. Правда, Алиана все равно не понимала, как в него протиснулся такой большущий дракон. «Моя дверь!» Молодой дракон просунул в дыру голову и, извиваясь, протолкнулся на сторону пропасти. Ограда потрескивала, растягиваясь вокруг его боков. Но теперь дракона защищала толстая шкура. Он был уже не слабый птенчик. За полупрозрачной волшебной заплаткой блеснула острозубая драконья ухмылка. «Ну...» — беспомощно проговорила Алиана. «Похоже, эта ограда не такая драконоупорная, как думают ведьмы и волшебники. Может, надо их предупредить?» При этих словах дракон ворвался обратно, округлил глаза и присел перед ней на задние лапы, плотно сдвинув передние. «Пожалуйста, не надо!» Но дракон склонил голову, ткнулся в нее лбом, как маленький, и опрокинул Алиану на спину. Недоуменно осмотрев упавшую девочку, что это она, дракон обвил ее длинной шеей и посадил прямо. Круглые глаза смотрели все так же умильно. «Я по тебе соскучился». У Алианы сжалось сердце. «Это ведь ночной дракон, самое опасное чудище во всем королевстве. Она сама видела мощь двух сражающихся ночных драконов. Ей против одного не выстоять. Но рядом с ним ей было, на удивление, уютно». Ночной дракон был на ощупь теплым, как чашка, из которой она пила чай с бабушкой Мари. И дышал чистой сладостью, как поджаристый моти, пышный хрустящий рисовый колобок. И сидел на своей шипастой попе, как собачка. Для такого огромного существа он казался на удивление безобидным. «Ночные драконы считаются страшными», — сказала Алиана. В те дни, когда драконы еще летали над Ревелем, их потому и называли ночными, что их огромные крылья погружали мир во тьму. Но этот светлоглазый детеныш почему-то не вписывался в страшные легенды. Алиана лучше многих знала, что вещи часто не такие, какими кажутся или считаются. Мачеха заливала постояльцев сладкими речами, и все они считали ее удивительно доброй. Ведь она приютила Алиану, совсем чужую ей девочку. К тому же мачеха направо и налево врала, что от Алианы одни хлопоты и беспокойства. Проезжие не слышали колких слов, которыми она язвила Алиану у них за спиной, и не видели, как она безжалостно на море девочку голодом. А еще Рейца. Может, мачеха и лопалась от гордости за сына, но он изводил Алиану жестокими гадкими проказами. Только вчера она нашла полученный на обед моти снад-то в камине. Этот дракон не такой, как жестокие ночные драконы из-за легенд. Он придвигался к ней, таращи желтые глазища, будто вздумал забраться на колени. Алиана выбросила из головы мысли о мачехиной семье. «Ты пахнешь, как горшочек с маслом и медом». «Соскучился». Ночной дракон блаженно уткнулся носом ей в колени. Тяжелый он был, как корзина грязного белья, которую мачеха однажды взгромоздила на спящую Алиану, но это было куда утешительнее, чем засморканные мачехины платки. Алиана рассеянно погладила его по носу, и дракон радостно заурчал, раздувая щеки. «А имя у тебя уже есть, малыш?» Дракон помотал головой. «Нет, я еще не нашел подходящего». «Можно я попробую подобрать?» «Да». Желтые глаза радостно блеснули. «Пожалуйста». «Молния?» — нерешительно предложила Алиана. «Жареная картошка? Рисовый хлебец? Ой, я, похоже, проголодалась». Молодой дракон снова надул щеки, и Аляна вдруг рассмеялась. «О, знаю! Можно я буду звать тебя Кабоча? Ты похож на те зеленые тыквочки, что продают в лавке. Такой же пухлый, круглый. Или Кабо?» Зверь шевельнул изумрудными ноздрями и оскалил клыки в улыбке. «Да! Значит, будешь Кабо!» Аляна почесала ему мягкую кожицу под крыльями. «Аляна!» Кабо заскакал вокруг нее, и она почувствовала себя в надежной крепости, как королева Нацуми на самой высокой башне своего каменного замка. Мачеха сейчас виделась ей далеко внизу, малюсенькой, как жужжащая в траве оса. «Вот бы познакомить тебя с моим папой или с бабушкой Мари. Она вышила бы твой портрет на ковре». Кабо шевельнулся и покошачьи завилял шипастым хвостом. «Что такое папа?» Аляна так удивилась, что даже не почувствовала боли, которую должен был вызвать такой вопрос. Она замешкалась, вспоминая ночных драконов, сражавшихся за маленького Каба. Разве один из них не защищал малыша? «У тебя нет семьи?» «Что такое семья?» Она не сразу сообразила, как объяснить, а потом придумала. Рассказала, как Исао помог ей вчера избавиться от мачехи. Та топала по всей гостинице, разыскивая Аляну, чтобы завалить ее работой. Исао, который как раз привез к обеду мастера Лео в его новенькой конной пролетке, морочил ей голову, и в это время Аляна выбралась наружу, чтобы спокойно съесть рисовый колобок за стенкой курятника. «Он мне как брат», — закончила Аляна. Хотя у Исао был родной младший братишка, они дружили так, как не снилось Рейца с Рейной. «Вот что такое семья». «А, это гром». Аляна изобразила тучи, дождь, зигзаг молнии. «Бум, ты про такой гром?» Смех дракона прозвучал, как скрип колеса, и вкатился Аляне прямо в сердце. Она нагнулась к нему, прижалась головой к его выпуклому боку. Бок, хоть и качковатый, был теплым и мягким. Куда лучше набитый слежавшимся хлопком подушки. «Мы сами выбираем, с кем жить. Родители меня родили, но после выхода из яйца я свободный птенец. Те, кто мне дороже всего, становятся громами. Я сам выбираю себе гром». «Ах», — прошептала Аляна. «Те, кого ты выбираешь семьей?» «Семья». Дракон как будто покатал в голове это слово, попробовал на вкус. «Да, семья, гром. Твой гром не тот, что мой гром, но я надеюсь, мы с тобой громы друг для друга». «Ой, правда?» «Ты как-никак выбрала мне имя Кабо. Мне нравится. Я не дал бы тебе и пробовать, если бы не чувствовал, что ты мне гром». Аляна лишилась дара речи. Она молча кивнула. В горле стоял комок. Кабо обвил ее шеей. С ним было тепло и надежно. Он понимал. Так они сидели, обнявшись. Солнечный свет прогнал жестокие слова мачехи, а мягкое тепло Кабо просушило на Аляне рубашку. «Почему здесь нет твоей бабушки? Или твоего, как ты сказала, папы?» «Бабушка Мари. Мне не родная бабушка, она мать отца моих сводных брата и сестры, и она больше года как умерла. А мама умерла давно, когда родила меня». «Жалко». Кабо придвинулся ближе, утоляя сердечную боль, разраставшуюся в Алиане, будто она наелась яд ягод. «А мой отец, он не вернулся с последней вылазки в пропасть». Кабо вдруг выпрямился, отодвинулся, так что опиравшаяся на него Алиана чуть не ткнулась лицом в траву. «Пойду его искать». 6 лет прошло. Правда рвала Аляне сердце. «Никто, кроме разве что ночных драконов и созданий пропасти, не выживет так долго в темноте». «Ты уверена? А если он выжил?» Аляна покачала головой. Медленно, запинаясь, она рассказала Кабо о тех страшных днях, которые старалась забыть. Но ком в горле и тупой ужас остались в голове незаживающими ранами. Аляна бросалась каждому вернувшемуся из пропасти старателю. У отца оборвалась веревка, рассказывали они. Его звали, спускали в темноту факелы, но все впустую. Никто не понимал, зачем он рискнул на заре в одиночку спуститься вниз. Аляна упрашивала взять ее с собой. Он всегда отвечал, что она еще мала, а там слишком опасно, и ушел один. Все исследователи пропасти останавливались в гостинице «Последний привал», лечили отцовскими мазями волдыри, отогревались чаем у огня. Они исползали снизу доверху скалистые обрывы, заглядывали в туннели. Но перетершаяся веревка ясно говорила. Отец сорвался в пропасть и уже не вернется. С той минуты, как она это услышала, воспоминания становились смутными. Рейна потом рассказала, что Алиана пробилась к проходу, рвалась в пропасть искать отца. Ей удалось спуститься до второй платформы. Отец, видимо, сорвался между второй и первой. А потом ее догнали двое старателей и вернули в гостиницу. Мачеха выпросила у странствующего лекаря, он тогда почти на год задержался в Нарасино, снотворного настоя, чтобы ее успокоить, потому что она рвалась из гостиницы обратно в пропасть. Мачеха подрядила еще пару молодых искателей приключений обшарить все вплоть до седьмой платформы. Но сказала Алиане, что та должна будет до последнего гроша вернуть все, что она им заплатила. Алиана даже полусонная от лекарства согласилась, не раздумывая. С этого начался ее изматывающий труд. Вскоре мачеха отпустила с малых лет знакомого Алиане повара и убиравшую комнату служанку. Ради одной надежды вернуть отца она готова была на всю жизнь влезть в долги. Но надежда оказалась обманкой и оставила ее без гроша. «Я тоже все облетел бы и на что угодно согласился ради своего грома, своих избранных родных». Вскоре после того королевский советник признал Алианиного отца погибшим в пропасти, хотя тело и не нашли, а сам он даже не потрудился прислать на поиски своего управителя. Один старатель, жалея ее, объяснил, что в пропасти и кости долго не лежат. Их за несколько дней изгладывают тамошние твари. «Я буду его искать». «Его больше нет». Больно было это говорить, но Алиана знала, что это правда. Каба тихо, горестно вскрикнул и крепче прежнего обвил ее плечи. «Это не то же самое, но я здесь с тобой». У нее закапали слезы. От отца и бабушки Мари остались только воспоминания. Маму она даже не помнила, хотя отец рассказывал, что та каждый день пела для растущей у нее в животе Алианы. Но у Алианы были другие избранные родные, и оставались еще дни, луны, годы, чтобы накопить воспоминания о них. Нелла сказала: «Я верю в невозможное». Алиана не была так уверена. Ее мечты теперь казались больше, чем невозможными. Вернуть отца, поступить в Королевскую академию, хотя бы вырваться от мачехи, издушившей ее гостиницы. Бывают желания совсем никак неисполнимые. «Теперь я твоя избранная семья», — твердо объявил Каба. «И буду искать других твоих громов». Слезы жгли Алиане глаза, но она прижалась лбом к плечу дракона. «Спасибо тебе, Каба», —